Бессонница. Почему и для чего? Максим не спит уже второй месяц. Его лицо постепенно приобретает какой-то надчеловеческий вид, и взгляд становится все более потусторонним. Я предполагаю, что в течение суток он периодически на мгновение впадает в сомнамбулическое состояние, потому что даже биохимические процессы организма требуют перезагрузки, но его мозг не фиксирует периодов сна. Медицинские препараты, не говоря уж о фитотерапии, не дают вообще никакого эффекта. Безусловно, есть методы, а в когнитивно-поведенческой, в диалектико-поведенческой терапиях даже проверенные протоколы работы с бессонницей. Но в случае Максима все это было перепробовано. И мимо. Мне очень не по себе из-за беспокойства о нем. Мы увеличили количество сессий до 3 в неделю, потому что Максим говорит, что здесь он все-таки заряжается какой-то энергией. Верю ему на слово, но ничего особенного на наших встречах как будто не происходит. Максим рассказывает о повседневной жизни, как на автопилоте ему удается по минимуму работать, как на личную жизнь не остается ни сил, ни желания, и ему теперь вообще странно вспоминать, как он с увлечением крутил романы. Говорит о том, какие еще способы борьбы с бессонницей он узнал. Жалуется на усталость. Я на сессиях замечаю, что он периодически впадает в состояние, подобное гипнозу, но назвать это сном тоже нельзя. При этом я как-то иррационально ощущаю, будто назревает что-то важное. И вот на одной из сессий, почувствовав, что это будет уместно, я спрашиваю Максима: «Если бы вы сейчас спали, что бы вы видели во сне?» К моему удивлению и радости, Максим действительно погружается в более глубокое расслабленное состояние и через некоторое время отвечает: «Странно, я будто в каком-то древнем времени. Кажется, я кто-то вроде часового на сторожевой башне. Я вижу множество людей, находящихся в очень трудной ситуации. У них нет домов, еды, воды, дети плачут, многим плохо. Они не в безопасности. Я слышу детский и женский плач и мужской голос. Он будто стенает, громко нараспев. Я не понимаю язык». «Нет, кажется, понимаю». И Максим начинает цитировать несколько строчек, которые мне напоминают содержание библейской книги «Плач пророка Иеремии». Максим широко открывает глаза и беспокойно смотрит на меня. «А почему я там просто стою? Что я там делаю?» Родители Максима по происхождению принадлежат к разным народам. Причем исторически эти народы тысячелетиями враждуют между собой. Они давно в разводе. Максим обижен на отца и старается не думать ни о чем, связанном с ним. После воображаемого сновидения Максима у меня появляется идея. Я снова уточняю анамнез и динамику бессонницы Максима и, ну, конечно, Максим перестал спать, когда в стране, откуда родом предки его отца, началось обострение национально-политического конфликта. Я расспрашивала Максима, знает ли он, где его отец, все ли с ним в порядке, интересуется ли он новостями об этом конфликте. Сначала Максим разозлился на меня. При чем здесь это все? Но постепенно реальность его психики для него тоже стала проясняться. С уходом отца и обидой на него Максим будто заблокировал, защищаясь от боли утраты, ту часть своей души, которая была связана с народом его отца и фактически с его народом тоже. А там ведь не только травмы поколений, но и грандиозный ресурс. И сколько бы мы ни пытались редактировать свою идентичность, отказываясь от каких-либо частей личной истории, душу не обманешь. Мы состоим из всего, что унаследовали при рождении. Мы с Максимом стали больше говорить о судьбе его народа, о современной ситуации, о том, как относится к происходящему Максим, который до сих пор декларировал свою полную аполитичность и безразличие к коллективным событиям. Конечно, выяснилось, что ему вовсе не все равно. Это был сложный внутренний конфликт. Как не могут найти общий язык эти два народа, так и родители Максима не смогли договориться и сохранить отношения. И на чьей же стороне ему быть? Он и тогда не понимал, и сейчас. Сложный конфликт и сложные вопросы. Но когда они стали осознанными, когда Максим стал говорить об этом, не просто говорить, плакать, кричать, возмущаться, сокрушаться, он начал хотя бы чуть-чуть спать. И откуда-то словно прорвался поток энергии. Правда, пока эта энергия лишь беспокоила Максима, не давала ни на чем сосредоточиться. Но мы не сдавались. продолжали учиться распознавать переживания Максима, анализировали сновидения, которые удавалось зацепить в короткие промежутки сна. И, наконец, Максима осенило. Он снова вспомнил свой образ — неподвижного, индифферентного наблюдателя за страданиями народа-изгнанника. И понял, он больше не может оставаться бездеятельным. Максим рассуждал. Если бы этот человек не спал, потому что следил, чтобы убийцы не проникли в лагерь беженцев, или не спал, чтобы ухаживать за ранеными, или не спал, чтобы разведывать, искать лазейки в осаде, чтобы народ мог спастись, в этом был бы смысл. А он просто равнодушно стоит, как сказал Максим, тупо не спит. В этом и проблема — бессмысленная глупость. Тоже не сразу в метаниях и сомнениях Максим принимает решение. Он находит способ и возможность присоединиться к волонтерской организации в стране, охваченной военными действиями. Сворачивает рабочие дела и уезжает, чтобы помогать мирным жителям и раненым, пострадавшим в конфликте. Мы, насколько позволяли возможности нового форс-мажорного графика Максима, продолжили психологическую работу онлайн. Сказать, что Максиму было непросто, ничего не сказать. Только попробуйте пофантазировать, с чем, с каким ужасом, с какими травмами и опасностями может столкнуться волонтер на территории военного конфликта. Но это был совсем другой Максим, живой, энергичный. Теперь в каждом его дне появился смысл, и этот смысл придавал ему сил. Ну и, конечно, излишне говорить, что засыпал теперь Максим вообще без проблем, мгновенно, как только удавалось найти для этого маломальски подходящее место и время. И ценил свой сон он совершенно по-новому. Сон теперь был нужен Максиму, чтобы набраться сил для того, чтобы делать важные, правильные с его точки зрения вещи, помогать хоть и незнакомым, но близким ему людям, которым он сострадал. Эта история об одном из вариантов послания симптома, в данном случае бессонницы. Невозможность заснуть означала и вытесненную тревогу, и потребность в действии одновременно. Пока мы не осознаем, чего просит наша душа, мы как будто снова и снова разыгрываем это послание, как на сцене театра без зрителей, бессмысленно и мучительно. Образ неспящего человека в воображаемом сновидении Максима подсказал ему значение его бессонницы, а дальше уже стало возможным придумать способ, как трансформировать бессмыслицу в смысл. Поделюсь еще историей моей пациентки Киры. Кира являла собой пример абсолютно благополучного, успешного, правильного человека. Если бы существовал проверочный лист, что должен сделать достойный с точки зрения социума человек 40 лет, у нее стояли бы плюсы во всех строчках. Впрочем, почему, если бы существовал? Они во множестве и существуют. Иногда в соцсетях, иногда декларируются семьей, иногда человек сам создает их себе. У Киры тоже был такой список. Он был выполнен, но почему-то она не спала. Проблемы со сном в большей или меньшей степени были у нее всю жизнь. Но сейчас Кира уже с трудом переносила дефицит сна. Она, так же, как и Максим, перепробовала все найденные ею способы борьбы с бессонницей, пока все врачи, терапевты, тренеры, гипнотизеры и коучи окончательно не развели руками и не сказали «идите к психоаналитику». Интересно было то, что бессонница будто бы беспокоила Киру не в связи с тем, что она плохо себя чувствовала или пыталась понять смысл этого состояния. Скорее, Кира ощущала себя не такой эффективной и боялась, что не сможет по-прежнему четко и безупречно выполнять все свои обязательства по отношению к близким, семье, сотрудникам, товарищам по хобби, соратникам по общественной организации. Первое время, когда я расспрашивала Киру о ее жизни, о ее переживаниях, у меня было ощущение, будто я слушаю аудиокнигу о некоем строгом своде правил и законов, своеобразный сборник постулатов, что такое хорошо и что такое плохо. А когда я пыталась прояснить, почему, когда и как Кира решила, что именно это хорошо, а именно это плохо, она смотрела на меня недоверчиво, будто недоумевая, откуда вообще берутся такие вопросы, ведь это всем известно и совершенно очевидно. Постепенно дело прояснилось. Оказалось, что провоцирующим событием для Кириной бессонницы стала встреча с одноклассниками, где она увиделась со своей первой любовью. Тогда, в юношестве, Кира отказалась от отношений, потому что они были бы неправильными и помешали бы Кириному плану образования и выстраивания жизни, который она, надо сказать, реализовала точно, четко и успешно. У измученной бессонницы Киры ослабели рациональные психологические защиты. И на одной из наших встреч она призналась, что скрывала от меня, но на самом деле никак не может забыть встречу с этим мужчиной. Как только она засыпает, ей снятся сны о том, что они вместе. И в этих снах Кира испытывала такое наслаждение, что в ужасе просыпалась. В ужасе от того, что она может испытывать такое неправильное наслаждение. Муж Киры являл собой эталон перспективного, правильного, достойного, надежного супруга. На зависть всем участницам тренингов, как удачно выйти замуж. А этот мужчина, первая любовь, был вызывающе неправильным. Он всегда говорил о чем-то непрактичном, каком-то внутреннем поиске. Занимался в жизни какими-то неперспективными делами, страстно увлекался какими-то подозрительно альтруистическими духовными идеями. Проще сказать, с рациональной точки зрения витал в облаках, но был таким родным и таким любимым все эти годы. Иногда неприятные симптомы помогают нам встретиться с самими собой за счет того, что выматывают нас, и тогда объективно не остается сил на притворство, на следование ожиданиям других. Остается только глубокая правда. Кира впервые отчаянно рыдала на сессии. Да, она угодила всем родственникам, она победила в конкуренции всех подружек, она вырвалась вперед всех сокурсников, а потом коллег. Да, ее жизнь прекрасна, комфортна, предсказуемо организована. Но ее ли это жизнь? Я помню свою фразу, которая стала для Киры ключом к смыслу ее симптома. Я сказала: «Для того, чтобы заснуть, нужно было проснуться». Кира казалась ошеломленной. «Чтобы наступала ночь, нужен день. Кажется, что вы не живете свою жизнь, а пребываете в гипнотическом сне внушенных ожиданий. Поэтому и настоящий сон невозможен». Здесь, конечно, напрашивается счастливый финал. Кира решает изменить свою жизнь и меняет ее, воссоединяется со своим возлюбленным, живет наполненно и ярко. И ее дни приносят ей столько эмоций и смыслов, что она с наслаждением засыпает, чтобы без страха погружаться в свои глубины. Но в этом случае такого быстрого и эффектного завершения не случилось. Кире было что терять в ее реальной, благополучной, хорошо отлаженной жизни. Но главное, она на самом деле совсем еще не знала себя. Мы с Кирой движемся в этом направлении робко и неуверенно. Но во всяком случае, это уже не пребывание в ловушке, а некий путь, пусть долгий и осторожный. Бессонница может сообщать, что нам необходимо проснуться, увидеть свою жизнь бодрствующим взглядом, что-то в ней изменить, и только тогда можно будет спокойно засыпать, чтобы снова просыпаться в собственную осмысленную жизнь. В этом связь такой распространенной и, казалось бы, приземленной проблемы, трудностей со сном, и неосознаваемого в потоке сиюминутных задач стремления психики к духовности, к чему-то глубокому, сложно выразимому, порой нерациональному. Когда беспокойному уму удается приблизиться к смыслу послания, в ассоциациях моих пациентов бессонница предстает как переживание вечности, еще не дифференцированного пространства и состояния, как в иудео-христианской книге Бытия, Берешит. Пространство до разделения на свет и тьму, на воду и твердь. Подобные хаотичные состояния мы можем найти во многих космогонических мифах разных культур по всему свету. В психологическом смысле это означает переживание себя еще безличным, еще как будто не отделенным от коллективного, от архетипического. А когда я не ощущаю себя собой, как я могу осознавать, что со мной происходит? В чем мои смыслы? Кто я? И это состояние, которое порождает крайнюю экзистенциальную тревогу. Тут не уснешь. Есть еще более усложненный вариант переживания недифференцированного мира. Тогда человек чувствует себя предельно открытым в вечности, как будто лишенным и физической, и психической кожи, защиты. Спать может человек из плоти и крови, но бывает, что он бессознательно воспринимает себя еще архетипической субстанцией до воплощения, своим потенциалом, но не реализацией этого потенциала. Все зависит от того, как распоряжаться этими переживаниями. С одной стороны, можно чувствовать себя крайне тревожно. Все-таки наша задача — признать себя существующими, признать свои ограничения, и телесные, и психологические, и душевные, чтобы брать на себя задачи по силам, чтобы осознавать и ощущать этот физический человеческий мир. С другой, природа этого состояния та же, что проявляется у людей с высочайшим уровнем духовного развития в медитациях, в мистическом опыте. Это осознание, что я неотъемлемая часть Вселенной, коллективной самости, Божьего мира. Кому что ближе, в зависимости от понимания мира. Но дело вот в чем: чтобы позволить себе признать, что никакого «я» не существует, что наши границы, это вам и физики, и мистики скажут, весьма условны, что душа каждого из нас — часть общей души, тут опять же, немного разойдясь в терминах, по сути сойдутся и атеисты, и глубоко верующие. Нужно пройти подготовительный этап развития, осознать это самое «я» во всем его несовершенстве и его стремлениях, ограничениях и ресурсах развития. Другими словами, чтобы попытаться постичь бесконечность, нужно быть хорошо знакомым с конечностью. Важной и полезной для понимания смыслов, которые несет нам бессонница, может оказаться теория философа Эммануэля Левинаса. Левинас прожил долгую жизнь, полную не только плодотворной деятельности, любви и дружбы, но и трагедий, связанных со Второй мировой войны, Холокостом. Он воевал на фронте, был в нацистских лагерях смерти, потерял близких, так что об экзистенциальной тревоге и бессоннице знал не понаслышке. В нескольких работах, в частности, в книгах «От существования к существующему», «Время и другой», «Этика и бесконечность», он описывает значение бессонницы как попытку психики отдельного человека постичь свою индивидуальную ответственность за катастрофы эпохи, чудовищную жестокость, насилие, человеческие страдания из-за искусственно сконструированных идей, во имя которых развязываются чудовищные войны. Левинас утверждает, что бессонница как симптом призывает нас не спать в этическом смысле, не быть равнодушными к происходящей вокруг бессмыслице кровожадности, не закрывать глаза на вопиющую несправедливость, не мириться с тьмой зла, власти и корысти. То есть бессонница призвана потрясти, разбудить наше самоуспокоение. Левинас описывает состояние человека в бессоннице. Из-за усталости и спутанности сознания он уже не совсем является собой, но все-таки еще является, продолжая до какой-то степени осознавать себя. Таким образом, все, что происходит в мире, даже то, что далеко от каждого из нас, нас все же касается. И каждый не может существенно повлиять на это, но в то же время как-то все-таки может повлиять. Такое спутанное на первый взгляд состояние позволяет нам прочувствовать спутанность нашего личного отношения к коллективным событиям и процессам и вовлеченность в них. Кроме того, когда мы долго не спим, из-за естественной адаптации мозга наши мнения, установки и ориентиры могут значительно изменяться. Так что мы можем на своем примере наблюдать, как это возможно, когда люди, бывшие вчера гуманными и трезвомыслящими, сегодня поддерживают совершенно антигуманные системы и установки. Это ярко проявилось в фашистской Германии. Левинас предлагает различать бессонницу и бесконечное бодрствование. Второе невозможно именно в силу наших физических ограничений. А бессонница не является бодрствованием в полном смысле. Левинас описывает, как она лишает нас субъектности, то есть воли, потому что мозг и психика не могут функционировать так же, как в обычном состоянии чередования сна-бодрствования. Во время бессонницы функционирует не я, а некое оно, которое и не я, и не я. И это довольно жутко, если вдуматься. Напоминает о зомби. Так и с нашей гражданской общественной осознанностью. Нам может только казаться, что мы разумно подходим к делу, все понимаем, во всем активно участвуем. Но на самом деле из-за своей тревоги мы псевдободрствуем, защищаемся от необходимости что-то решать, где-то сопротивляться. Левинас называет это фатальностью бытия. Сюда же можно добавить размышления о том, как печально популярны в различных диктаторских режимах во время войн и конфликтов жестокие пытки, депривации сна. Уже за несколько недель они приводят к серьезным неврологическим нарушениям или даже к психозу. Нужно учесть разницу между неизбежным дефицитом сна и случаями, когда бессонница у человека наступает сама по себе, и он долго нормально не спит, как мои пациенты, чьи истории я описывала ранее. Это тоже чрезвычайно серьезная нагрузка на психофизиологию и вообще на весь организм. Но все-таки причины бессонницы здесь приходят изнутри, и мы можем искать их значение и символический смысл. То есть система личности сама продуцирует этот симптом. При пытках же отсутствие сна создается насильственно, поэтому поломка психики случается быстрее и оказывается катастрофичнее. Что же, по сути, происходит в результате насильственной депривации сна? Известно множество примеров, когда человек при таком воздействии признавался в чем угодно, совершал то, что никогда бы не совершил в другом состоянии. На символическом языке мы можем сказать, что из-за отсутствия сна человек перестает быть собой, становится беспомощным, управляемым. Если мы рассмотрим этот жестокий пример как метафору и перенесем ее на случай бессонницы в обычной жизни, то поймем, что в ряде случаев бессонница может быть сигналом опасности, знаком, что человек в чем-то почему-то катастрофически теряет себя, отказывается от себя, от того, что раньше составляло его идентичность, его ценности. В качестве упражнения, если вам знакома бессонница, попробуйте, особенно когда вы измотаны и раздражены недосыпом, взять листок и, не думая, не размышляя, как рука поведет, записать ответы на вопросы. В чем я предаю себя в настоящий период? В чем я теряю себя как личность? Под чье влияние я подпадаю сейчас? Почему я не сплю сейчас? Кто во мне не спит сейчас? Какое желание во мне не спит сейчас? Будет полезным особенным образом сложить и упаковать этот листок, как вам покажется уместным и соответствующим, чтобы выразить в этом оформлении себя и проявить уважение к своему страданию. А потом символически захоронить его, закопать в земле, опустить в воду, сжечь, разорвать и развеять обрывки. Ваша задача — почувствовать свою свободную творческую волю в этом жесте. Также бессонница может стать неоценимой подсказкой, оповещением о реальной опасности, которую мы по разным причинам игнорируем. Например, если нам не хочется менять что-то привычное, если мы боимся, что нам не хватит сил от чего-то избавиться, если не доверяем своим чувствам, своей картине мира. Игнорирование и промедление может действительно разрушить нашу жизнь. Я вспоминаю знакомую, которая жаловалась на бессонницу. И мне, и другим ее друзьям было очевидно, что у ее мужа серьезные проблемы с криминальным бизнесом. Когда-то она вышла замуж за него по сильной любви, восхищалась им и преклонялась перед его харизмой, властью, и ей совершенно не хотелось видеть, во что он превращается и во что он превращает ее жизнь и жизни их детей. Люди часто бывают весьма искусны в том, чтобы игнорировать действительность, психологически усыплять себя. И только реальная бессонница, как набат, пытается парадоксальным образом разбудить нас. Истощение, которое пришло к нашей героине с бессонницей, во-первых, помогло ей соединиться с переживанием своих злости и страха, а во-вторых, выручило даже практически, дало ей возможность увидеть, что с ее мужем происходит что-то не то, особенно по ночам. В конце концов, она спохватилась. Позже, чем стоило бы, но раньше, чем было бы поздно спасаться. Для этой женщины стремление игнорировать реальность было связано с попыткой сохранить себя такой, какой она была, доверчивой, защищенной, ничего не решающей. Но это значило отказаться от себя той, которой она стала на самом деле. Взрослой, умной, способной выстраивать свою жизнь и жизни своих детей по своим принципам и своим правилам безопасности. Часто бессонница бывает следствием серьезной травмы. В этих случаях она выражает процесс потрясения, уничтожения прежнего нормального мира человека, где были день и ночь, покой и бодрствование, возможность работать и отдыхать, с удовольствием уставать и с наслаждением расслабляться. А также может прямо сигнализировать о том, что психика человека еще не вышла из травмы, даже если в реальности травматичные события уже закончились, и человек находится в безопасности. Это, к сожалению, бывает очень часто. Наша психика оказывается будто в заложниках у травматичной ситуации. И казалось бы, о какой духовности здесь может идти речь? Травма, она есть травма. В травме нет никакой духовности. Но духовность есть в процессе преодоления последствий травмы. И здесь бессонница может выступать как напоминание о том, что человеку, который проходит через преодоление, не сдается, выстраивает свой новый мир, необходимо бесконечное уважение и безграничная поддержка. Наша душа посредством, казалось бы, простых и банальных симптомов требует от нас духовного поиска каждый день. Еще одна любопытная современная концепция рассматривает бессонницу как переживание и бессознательный протест современного человека против того, что наша жизнь становится все более далекой от природных ритмов, ставится на службу неэкологичного принципа, промышленного и технологического сверхразвития и сверхпотребления. Еще философ Карл Маркс писал, что сон является одной из основных естественных преград, мешающих поглощению жизни человека капиталистическим механизмом, поскольку сон не может быть устранен, как были устранены с начала промышленной революции многие принципы, на которых базировалась жизнь людей в прошлом. Изобретение и внедрение электричества, погоня за сверхприбылями, финансовая конкуренция, гиперстимуляция потребления — все это оставляет сну в нашей жизни все меньше и меньше места и одновременно создает прибыльный рынок для фармацевтических корпораций, берущих на себя регуляцию нашего сна, прежде абсолютного природного механизма. Авторы исследований левой направленности сравнивают процесс депривации сна с процессом захвата корпорациями доступа к чистой воде. В результате загрязнения окружающей среды и приватизации источников люди вынуждены платить корпорациям и за водопроводную, и за бутилированную воду. На большей части планеты население лишено естественного и бесплатного доступа к жизненно важному ресурсу, что вынуждает отдавать свои силы и время все тому же капиталистическому механизму регуляции общества. Не будете работать или не будете иным образом включены в подконтрольную социально-финансовую структуру, регулируемую глобальными корпорациями, не получите доступа к воде. У вас просто не будет денег, чтобы оплатить коммунальные платежи, купить питьевую воду. Так же и со сном. Человек больше не распоряжается своим сном. Им распоряжаются все те же корпорации, регулирующие, сколько и как ему работать, днем, ночью, сверхурочно, решающие, что ему нужно для жизни, чтобы быть членом общества. И это тоже забирает его право на сон, потому что на все эти атрибуты нужны деньги, а зарабатывание денег — это дополнительные часы работы. А потом человеку будет вменено в необходимость заботиться о своем сне, для чего он должен будет снова потреблять рекомендованные продукты, медикаменты, развлечения. То есть создавать себе сон уже искусственно, как бы покупая его, для чего опять-таки придется зарабатывать. Идея довольно радикальная, хотя, признаем, не оторванная от реальности. Собственно, это давний конфликт между естественностью и рациональностью. Философы-рационалисты Рене Декарт и Джон Локк еще с 17 века ставили вопрос о ненужности сна, потому что якобы это пустая трата времени. Во время сна вы не совершаете рациональной практической деятельности и познания. Живший в 18 столетии скептик Давид Юм в своем трактате о человеческой природе вообще описывал сон как лихорадку или безумие, которое препятствует познанию, единственному, что имеет смысл в жизни. Сон воспринимался исключительно как возврат к примитивному существованию. И по сей день я встречаю людей, которые с гордостью говорят, что всю сознательную жизнь спят не больше 3-4 часов в сутки, благодаря чему тратят максимум времени на работу и мыслительное развитие. Однако ближе к XIX веку маятник качнулся в другую сторону, как это обычно и бывает с коллективными тенденциями. Увлечение разумностью и примат мысли над естественностью и чувством отошли на второй план, и уже Артур Шопенгауэр писал о сне как о способе обнаружить истинное ядро человеческой личности. Философия психоанализа рассматривает бессознательное, с которым мы, в частности, можем вступать в контакт во время сна, как несравнимо более мощную часть личности, нежели наше мыслящее и эмпирически познающее эго. Юнг в работе о природе сновидений пишет, как важны периоды сна, потому что они позволяют реализоваться мудрому компенсаторному механизму психики. То, что у нас подавлено, вытеснено, заблокировано в дневном сознании, может появиться и проявиться во время сна и таким образом стать доступным для нас. Он приводит забавный пример своей пациентки, образованной дамы из аристократической семьи с изысканными манерами, которой снились грубые, сексуально раскованные рыбачки и портовые пьяные проститутки. Той даме было крайне трудно даже предположить, что и у нее могут быть желания и влечения, выходящие за рамки созданного ею бесстрастного образа себя. Так вот, ее бессонница, как диагностировал Юнг, началась именно из страха встречаться с такими чувствами, качествами, частями себя, которые были героически подавлены в реальности, но неизбежно появлялись ночью, во сне, вот в таких образах, когда диктат рационального сознания отступал. То есть вообще-то стоило бы человеку обрадоваться, что душа, самость, не махнули на него рукой и продолжают напоминать, как много разного есть в нем. Но во многих случаях ужас перед этими находками подавляет нас и приводит к бессоннице. Можно проследить такую же конфликтность между западной и восточной философией. Западная исконно больше доверяет дневному, рациональному сознанию, а восточная — ночной, интуитивной природе. В контексте нашей темы поиска духовности в обыденной жизни важно отметить, в каждом из нас есть рациональная и иррациональная части личности, и они не всегда живут в мире и согласии. Бессонница может означать сообщение души о том, что рациональная, практичная дневная часть берет верх, становится диктатором личности, что она игнорирует и истощает ресурсы нашей иррациональной ночной части, которая много что может дать, сообщить, когда мы уделяем достаточное время и внимание сну, созерцанию, чувствам, ощущениям, медитативности, замедлению. Не забудем еще одну вероятную причину наступления бессонницы. Иногда ее называют творческая болезнь. Почему? Потому что часто вызревание творческого замысла у художника любого вида искусства или размышление ученого на пороге открытия вызывает внутреннее томление, одновременно беспокойство и расслабленность, расторможенность и рассеянность. В ожидании рождения чего-то нового, значительного, вырабатывается особая, живая, беспокойная энергия. Когда замысел уже более очевидно оформляется в сознании, эта энергия используется на его реализацию, но поскольку это живой, малоконтролируемый процесс, иногда случается будто переизбыток энергии ожидания. Зная об этом, можно даже до какой-то степени радоваться этому беспокойству, ведь вслед за ним придет творческая встреча сознания и души. Она подобна любовному свиданию, всегда непростая, всегда требующая некоторых усилий, изменений в себе, но всегда желанная. И такой творческой бессонницей можно наслаждаться как любовным томлением, предвкушением, несмотря на усталость и тревогу. Уточню важную вещь. В этой главе мы говорим о симптоме бессонницы, вызванном невротическими конфликтами, травматическими защитами, психологическими защитами бессознательных комплексов, энергетическими, самостными процессами в душе. Но бывает бессонница, вызванная исключительно биохимическими, медицинскими причинами, сочетающаяся с другими симптомами как часть клинического синдрома. Здесь, наряду с попытками понять значение, найти образы своего состояния, которые всегда не лишние, абсолютно необходимо медицинское сопровождение, медикаментозная и физиотерапевтическая помощь. Адепты тибетской школы буддизма, учения Дзогчен, Махамудры и Великого Срединного Пути сосредоточивают свои усилия для того, чтобы признать, жизнь в целом является иллюзией, сном, и только пребывание в осознанной медитации дает опыт действительного бодрствования. Эту идею можно расширить и признать, что огромное число людей проживают свою жизнь будто во сне, не осознавая своих мотивов и желаний, не имея своей воли, не пытаясь увидеть, что реально происходит вокруг них. А как раз во сне наше глубинное бессознательное посредством сновидений и особых состояний пытается пробудить нас, показать истинное положение дел в ярких образах снов. И тогда закономерен вопрос: может быть, бессонница — это на самом деле страх глобально проснуться? По аналогии с сюжетом известного кинофильма «Проснуться и обнаружить матрицу иллюзий». Но ведь тогда придется менять все: осознание себя, какие-то жизненные решения. А новое часто сопряжено с переживанием тревоги.